Фру Норстром была в цветастом домашнем халате. На корешках ее русых волос предательски просвечивала седина. — Вы из газеты? — Нет. — И не из полиции? — Тогда, наверное, из социальной службы? — Точно. — С готовностью согласился Пауль Кеннет. — Я так и думала. — Значит, можно рассчитывать на компенсацию рабочего времени, потраченного на разговоры с вами? — Разумеется, — согласился Пауль и подумал, что финансы генеральши подобные траты вынесут. — Тогда пойдемте посмотрим номер, в котором он умер. Тот, кто его сейчас снимает, ушел в кино. Нынешнего обитателя представляли только шлепанцы, носки, разбросанные по полу, да запах потных ног. Фру Норстром показывала и рассказывала, как экскурсовод в старинном замке, который водит перепуганных туристов по камерам смертников. Покойный лежал вот в этой постели. Вот за этот держатель для лампы был привязан шнур, на котором он повесился. Голова склонилась его в эту сторону. А как насчет предсмертного письма? Оно лежало вот тут, на столе, точно в том месте, где вы видите бутылку из-под пива. Из соседнего номера доносились шум и смех. — Хромые блохи тут не скачут, — раздался чей-то голос. — Король Пик, там играют в карты, — пояснила Фру Норстром. — Что если мы пойдем в кухню? Когда Пауль увидел через стол перед собой ее замкнутое и лживое лицо, он пожалел, что не провел этот вечер накануне Дня всех святых в другом обществе. Но у него были заготовлены вопросы, ответы на которые могла дать только она. «Прежде всего, — начал он, — я хотел бы знать, был ли он один, когда умер. Не мог ли он встретиться с кем-то, кто... — С кем-то, кто помог ему повеситься, — подумал Пауль, но предпочел это оставить при себе. — Нет, с ним никого не было. Это случилось около полуночи, по крайней мере, так утверждает прокурор. Да, я слышал. После 9 часов к нему никто не мог попасть, чтобы я об этом не узнала. Но что было до 9, не знаю, потому что до тех пор входная дверь не заперта. А какой там замок? Почти новый, его мне поставил весной Викторсон. Это местный торговец каменными изделиями? Да, он. Если мои постояльцы собираются прийти позднее и хотят одолжить ключ, его можно получить у меня. Иногда случается, что они забывают его вернуть, так что очень удобно, что за новым ключом достаточно зайти к Викторсону. Они есть у него на складе? Да. Хотите сигарету? Спасибо. Я курю только трубку. На всякий случай Пауль носил в кармане пачку сигарет. Детектив, который собирается расспрашивать людей о всяких разностях, может добиться непринужденного контакта, если угостить сигаретой. Но он, во-первых, вовсе не хотел, чтобы Фру Норстром стал еще непринужденнее. А во-вторых, придерживался мнения, что сотрудник социальной службы сигаретами не угощает. Так что он подождал, пока Фру Норстром достанет свои. Она глубоко затянулась и выпустила дым из носа. — В ту ночь, когда погиб Ботмер, тут были и другие постояльцы, верно? — начал Пауль новую серию вопросов. Фру Норстром отвечала, не задумываясь. — Да, в ту ночь тут останавливался еще один гость, какой-то шофер грузовика, говоривший на гетеборгском диалекте. Тот прибыл под вечер и заплатил вперед, потому что был без багажа. Он одолжил ключ на случай, если вернется поздно. — А когда он вернулся? Не вспомните? Кто-то открывал дверь в 11. Это мог быть он, но я не видела. Моя комната наверху. А его номер был внизу. Да, тот самый, где теперь играют в карты. Что касается слышимости, то он жил практически вместе с Ботмером, — подумал Пауль. Но с адвокатом они знакомы не были. С Ботмером? Простой шофер грузовика. Откуда? Когда человек попадает в тюрьму... — произнес Пауль тоном, по его мнению, наиболее подобающим социальному работнику. — Часто случается, что он знакомится с людьми совсем иного социального положения. Удивленная Фру Норстром выпустил клуб дыма, об этом она и не подумала, но все равно сомневалась. — Если бы они были знакомы, шофер наверняка спросил бы Ботмера, верно? А в книгу гостей он записался сам? Разумеется. После Ботмера? Да. Тогда ему не нужно было спрашивать. По всеобщему мнению, социальные работники имеют право совать нос куда угодно. Люди испытывают к ним просто детское доверие. Не была исключением и такая толстокожая особа, как фру Норстром, и к тому же она не забывала про обещанную награду за потраченное время. Так что разговор, в конце концов, перешел на причину осуждения Ботмера. «Здесь жила некая Фекен Розенбок. Вы ее, наверное, не знали, верно? Значит, нет. Но она была стара и богата, и Ботмер вел ее финансовые дела. Потом она внезапно умерла, а потом...» Внезапные кончины неодолимо привлекали любопытство Пауля. «А отчего она умерла? Не знаю». Но случилось это как гром среди ясного неба. А когда стали пересчитывать деньги, 40 тысяч не хватало. А не больше? Я бы сказал, что человек с возможностями Ботмера, так что речь о большей недостаче не шла. Нет, ничего подобного. Думаю, он вполне мог вернуть эту сумму, если ему дали больше времени. Но нотариус Эркендорф, который занимался наследством, человек педантичный, и он не дал бедняге времени выкрутиться. Как только обнаружил, так и подал заявление. Больше ничего заслуживающего внимания Пауль так и не узнал. Теперь пришла очередь спрашивать фру Норстром, а как насчет компенсации за потраченное время? Она составит 15 крон, — официальным тоном сообщил Пауль. Напишите расписку, я вам сразу все выплачу. Казалось, фру Норстром просто потрясли такие методы ведения дел. Вначале она выхватила из ящика пачку бланков гостиничных счетов, но потом передумала и принялась искать бумагу. Пауль, стоя за ее спиной, помогал сформулировать текст расписки. Бумагу он узнал сразу, да и почерк показался знакомым. И тут он сообразил, где видел и то, и другое, и усмехнулся при мысли, что генеральше предстоит выплатить 15 крон в качестве компенсации за потраченное время автору того самого анонимного письма.